он с юностью своей как должно распрощался, и двойника как смерти испугался. Он в круг вступил, и мглою окружен, услышал пред собой девятиструнный стон. Ее лица не видел он, но чудилась она прекрасна, и хор цветов, и голоса зверей вливались в круг, объятый ночью властной. И появилось нежное лицо, как бы обвеянное светом. Он чувствовал себя и камнем, и свинцом. Он ждал томительно рассвета.